Глава 30. Последние приготовления и препятствия. Не верится. Кася плавала, а Иван, стоя у края бассейна, жестом руки подозвал ее к себе. Она элегантно скользнула к центру бассейна, а затем приблизилась к нему. Иван бросил ей игрушку, цветное кольцо, которое Кася тут же вернула ему обратно. На другой видеозаписи Иван стоял на платформе. Кася подплыла к нему, а потом выпрыгнула из воды и забралась на помост, а тренер смотрел на нее с отеческой любовью. Я прослезился. Амир прислал мне эти видеозаписи вечером 5 января, когда встретился с Иваном в Мила Тауэр. На самом деле мы отправили его в Тегеран, чтобы он помог с последними приготовлениями перед полетом. Моменты повседневной жизни Каси и Ивана, которые я до этого мог только воображать, вызвали во мне сильные эмоции. Я почувствовал, как во мне что-то тает. Меня приятно удивила жизнерадостность Каси. В моей памяти прочно отпечаталась видеозапись, где она плачет и зовет на помощь, поэтому я всегда представлял себе Касю немного грустной. В те дни два ветеринара должны были решить в том числе очень важный вопрос. Как перевести Касю из Мила Тауэр в аэропорт и погрузить ее на борт? Идея заключалась в том, чтобы использовать большую емкость. Дельфин должен быть полностью погружен в воду. И все это должно было держаться на эдаких носилках. В море или бассейне на тела воздействует меньшая сила тяжести, поэтому было необходимо предотвратить чрезмерное, потенциально опасное или даже смертельное сжатие внутренних органов. И основная проблема заключалась в том, что нужная емкость не проходила в люк самолета. Мы хотели было заказать более узкую, но Иван запротестовал. Он сказал, что Касе там будет не развернуться, и ее ласты будут необратимо повреждены. Кроме того, на борту было мало места для установки этой самой емкости. Таким образом, нам ничего не оставалось, кроме как купить разборный контейнер, подходящий Касе по размеру. План был такой. Мы повезем Касю в аэропорт в грузовике в обычном контейнере. В самолете же будет установлен разборный контейнер, а специальная команда поднимет дельфина, укрепленного ремнями безопасности, внутрь на лебедке. Операция, достойная лучших боевиков. В те дни мы все сильно волновались. Мы с Кармен постоянно были на связи, обменивались сообщениями, разговаривали по телефону, писали в групповой чат. Я воспользовался приездом Амира, чтобы побольше узнать о жизни Каси с Иваном и удовлетворить свое любопытство. «Амир, а где Иван спит?» — как-то спросил я. Мне было известно, что он живет в дельфинарии, но я не представлял, как и где именно. «У него есть койка в тренерской раздевалке рядом с бассейном», — ответил Амир. «Там очень мало места, но оно есть. И еще есть окошко, из которого можно следить за Касей, поэтому она всегда на виду». Затем он добавил. «Знаешь, Массимо, поначалу я был удивлен. Иван вовсе не такой сдержанный и замкнутый, как мы его себе представляли. Он милый и дружелюбный парень, просто застенчивый и плохо говорит по-английски. А так он приятный человек». «Конечно», — подумал я, — «разве стал бы плохой человек жертвовать годом своей жизни и оставаться в таких условиях ради дельфина?» «Видимо, он очень сильно ее любит», — заключил Амир. После этих слов я почувствовал себя еще ближе к Ивану и его дельфину. В тот момент я был по-настоящему счастливым, но сдерживался. Привыкший к неудачам, осложнениям и неожиданностям, я не решался праздновать победу раньше времени. И последующие события, к сожалению, показали, что я был прав. Иван внезапно стал мешать воплощению нашего плана в жизнь и создавать разные проблемы. «На острове Киш у меня будет место?» — спрашивал он. «Как я буду общаться с людьми, которые не говорят на моем языке и не знают ни меня, ни Касю? Мне разрешат остаться в дельфинарии?» Будет ли там место для хранения моего медицинского оборудования и Касиных игрушек? Смогу ли я там готовить ей еду? Когда мы были в одном шаге от эпилога этой длинной эпопеи, он, больше чем кто-либо беспокоившийся о пребывании Касси в Милот Тауэр, казалось, пытался отмотать все назад, а мир, Кармен и я были ошеломлены. Директор с острова Киш ответил, что о Касси будут заботиться ветеринары и дрессировщики дельфинария, поэтому Иван им будет не нужен. Представьте себе его реакцию. «Ни за что», — яростно ответил он. «Я должен быть рядом с ней, она будет нуждаться во мне на протяжении всего периода адаптации к новой среде. Вы и сами знаете, что ее физическое состояние неустойчиво, а при стрессе от перемены окружения она может заболеть. Только я знаю все тонкости ее жизни. Кроме того, в дельфинарии нет ветеринаров, которые находились бы там постоянно». Я его не винил. Даже мне было трудно представить, что их разлучат. Это было бы тяжело не только Ивану, но и самой Касе. Да, она была диким животным, но на самом деле Кася очень любила своего дрессировщика, как собака любит человека. С этим трудно было не считаться. С другой стороны, мы все прекрасно понимали, что упускать этот шанс перелета ни в коем случае нельзя. Сам Хамаюн, поначалу наиболее скептически относившийся к решению переправить Касю на остров Киш, попросил меня надавить на Ивана, чтобы тот прекратил создавать проблемы. Я решил обсудить это с Кармен, чей прагматичный и рациональный характер уравновешивал мой, эмоциональный и вспыльчивый, и мы вместе пришли к решению, которое я отправил Ивану. «Мы попросим Амира задержаться и подыскать тебе жилье. Ты будешь нашим поверенным, и к тебе присоединятся ветераны Кармен, Марка и Мануэлла, чтобы они тоже могли следить за происходящим. Тебе нужно будет с ними сотрудничать. Жить в дельфинарии не удастся, но ты будешь проводить с Кассией столько времени, сколько пожелаешь». Я отправил сотни сообщений, и к пятнице, за два дня до перелета, мне все-таки удалось его убедить. Все вздохнули с облегчением. Однако в субботу стало известно, что авиакомпания владельца острова Киш была вынуждена отложить рейс на следующий понедельник из-за технических проблем. Мы так привыкли к препятствиям, что эта новость не особо нас расстроила. В принципе, было понятно, что один день ожидания большой роли не играет. Но Хамаюн внезапно потерял самообладание и вывалил на нас целую кучу проблем. Касси уже начала придерживаться специальной диеты ради полета. Ей не полезно урезать приемы пищи на несколько дней. В дельфинарии кончается дизельное топливо для прогрева, а на тенте, прикрывающем бассейн, есть дырка. Температура с каждым днем становится все ниже. Мало того, что там становится все холоднее, так еще и старый фильтр для воды. Касси просто опасно там находиться. Амир, главный дипломат нашего чата, старался погасить конфликт, но вскоре с острова Киш сообщили, что перелет придется отложить еще на день. Легче от этого никому не стало. Более того, Хамаюн снова начал сомневаться, что дельфинарий на острове Киш — подходящее место для Касси. Но это было ничто по сравнению с реакцией, которую он выдал на следующий день, когда авиакомпания сообщила нам, что рейс снова отложен до следующего воскресенья. Проблема заключалась в том, что Кася должна была лететь одна, без пассажиров на борту, поэтому они ожидали благоприятного дня. После полета придется заново собирать убранные сиденья, а на это нужно выделить время, что приведет к задержке следующего рейса. Значит, купленные или забронированные места будут потеряны. Да они просто издеваются над нами. На самом деле им не нужна Кася. Нельзя морить ее голодом, пока они раз за разом меняют свои планы. Хамаюн так разозлился, что решил вообще не отдавать Касю и оставить ее в Милот Тауэр до следующего лета, чтобы за это время найти место получше. Амир, к которому Хамаюн прислушивался больше всех, сообщил мне, что в этот раз он действительно непреклонен. Вот тут мы уже начали паниковать. Кармен, которая подписала договор с островом Киш, раздражали наши препирания, и она пригрозила покинуть чат. Казалось, все снова потеряно, но я не хотел сдаваться. Я написал Хамаюну кучу сообщений о том, что это наш последний шанс, и если потом Кася погибнет в тегеранском дельфинарии, то ответственность за это будет полностью на нем. Он ответил мне в тон: «А если она погибнет во время перелета, то ответственность за это будет на тебе?» «Да», — написал я, — «разумеется». Итак, после еще одной бессонной ночи, когда я превзошел самого себя в дипломатии, Хамаюн сдался. Несмотря на уговоры, в глубине души я признавал, что отчасти он был прав. Что если рейс снова отложат? Не теряя времени, я позвонил Амиру. «Давай оставим эту авиакомпанию», — предложил я. «Время идет, а в Милот Тауэр становится только хуже. Надо найти другое решение. Как насчет того, чтобы снова попробовать Пуя-Эйр?» Амир тут же начал действовать и вскоре перезвонил мне. «Они все еще согласны», — сообщил он. «Первый доступный рейс 14 января, то есть послезавтра». Я не колебался ни секунды, и мы забронировали этот рейс. Несмотря на то, что внешне я держался хорошо, на душе у меня было неспокойно. Буквально за несколько дней до этого в центре произошло событие, омрачившее мою радость за Касю.